Я телепортировался в колледж, и начались тяжелые учебные будни. Пытаясь сравнивать то, что мне преподавали в колледже, и то, что знал Титер, я понял, совершенно разные школы. Предмет-то один, а вот подходы к изучению и работе разные. Современная школа строилась на составлении заклинания из функциональных блоков, таких блоков заучивалось несколько тысяч, и из них составлялись различные заклинания, просто правильно их комбинируя. Имперцы делали немного по-другому, конечно, такой подход у них тоже был в части, но они научились делать мрапы, и это устройство брало на себя значительную часть работы по расчету оптимального плетения. В результате для выполнения конкретной задачи просчитывалась структура плетения, максимально точно отвечающая задачам. Это давало значительную экономию сил, улучшало результат, но требовало просто отличного пространственного воображения, отлично развитой ауры и творческого подхода. К концу следующей недели я получил известие о том, что Николас и Мартин вернулись в мир Перекрестка. Пока они обо мне ничего не знают, и я светиться не буду. Тренировки и еще раз тренировки. Незаметно полетел еще один месяц учебы. Вечером я перемещался в свой домен, и там тренировался с Люси, раскачивал ауру. У меня даже начали получаться самостоятельные телепорты. После тренировки, полчаса в мертвой воде, она закрепляла эффект раскачки. Имперцы об этом эффекте знали и активно пользовались. Потом обратно в колледж и чтение книг Эрнеста Леплихша. Хоть я и получил память Титера, но она была очень сильно фрагментирована, умения и понимания в современной школе мне это не добавило, а полностью погружаться в них я еще боялся. Пролетел еще один месяц, и еще, по окончании четвертого месяца, преподаватели объявили, что следующие 5 дней выходные, мы можем делать все, что захотим, но лучше готовиться к экзаменам, которые пройдут сразу с начала второго семестра. По результатам этих экзаменов будут определены успехи каждого, и снова сформируют учебные потоки. Если результаты будут совсем слабые, могут и отчислить. За 4 месяца уже должны были чему-то научиться. Вечером меня и Мьёл, которая честно отрабатывала свой контракт по моей охране, возле двери в нашу комнату, опять встретил Макхив со своей компанией. «Слушай, Алекс, может, дашь мне погонять свою сучку на выходные?» Он впервые назвал меня по имени, да и голос был доброжелательный такой. «Слушай, Макхив, нет, не дам, она в эти выходные занята мной». Таким же тоном ответили я. «А давай я перекуплю ее контракт у тебя, а? Заплачу по двойной цене, или так уж и быть по тройной, всем хорошо, ты при деньгах, я при девушке, а ей глядишь и понравится. А давай мы так делать не будем». Мое терпение уже начало заканчиваться, впереди еще тренировки, которые я уже запланировал, и эти выходные так удачно выпали. «Тебе что, свет клином на ней сошелся? Ты же богатый мальчик, под тебя девушки как ковер стелиться должны. Выходные впереди, смотайся в город, навести бледей, и ты доволен, и они при деньгах. Понимаешь, Алекс, так уж вышло, что я хочу ее, а я привык получать то, что хочу». Продолжил он все тем же мягким и вкрадчивым голосом. «И ее получу, но чем дольше ожидание, тем больше желание. В какой-то момент мое желание станет настолько большим, что твоя жизнь более не будет преградой. Даже несмотря на то, что у тебя есть соска от Атласа, это не панацея, меня таким не испугать. И как ты узнал про канал к Атласу? Значит, все-таки есть. Не восстанавливаются маги так быстро после тренировок, я знаю, о чем говорю». Подловил сучинок. «Не знал ведь наверняка, ну да не страшно, это ведь и должно было выйти на показ. Макхив, ты ничего про меня не знаешь, лучше брось эту идею, у меня есть мои принципы, и я их нарушать не собираюсь. Она мой человек, она работает на меня, и пока это так, ты ее не получишь». «Ты очень точно подметил, Алекс, пока это так, а ведь это может перестать быть так значительно раньше, чем ты думаешь. Не зли меня понапрасну, боком выйдет. Уже начал терять контроль над собой я. Бесит. Наглый самоуверенный кретин, который любит втаптывать других в грязь. Оглядывайся, Алекс, почаще. У тебя за спиной могу оказаться я». Он отошел от нашей двери, и я открыл ее. Уже давно никто, кроме меня и Мьёл, попасть внутрь помещения не мог. Охранный периметр, который я купил, совмещенный с полностью техническим средством наблюдения. И тут немного неожиданно для себя я выпал в максимальное ускорение. Резко оглянувшись, я увидел, как в мою сторону летит метательный нож, кинул его Макхив, но не в меня, в дверь. Нож должен был воткнуться за моей спиной, траекторию я видел абсолютно точно, а также видел, что это достаточно сильный боевой артефакт, цель которого пробивать щиты, и телекинез на него не действует, а дальше все понеслось вскачь. Мьёл заметил атаку, так как в отличие от меня ее ожидала, меня в состоянии ускорения вывел доспех, она сделала короткий шаг, встав между мной и ножом, и начала делать ледяной щит. Она не знала, что в нее летит, иначе отошла бы с линии атаки, ледяной щит разлетелся вдребезги, даже не замедлив полета, а потом произошло странное, вокруг ножа появилось несколько вспышек, и нож резко сменил направление полета на противоположное, при этом вспышки дополнительно разгоняли нож, прицеливая его в голову Макхива. Я тормозил слишком долго. Мой доспех не только ввел меня в состояние максимального ускорения, но и абсолютно правильно распознав атаку и оружие отразил его в нападавшего. В последний момент мне удалось дать команду и слегка подправить траекторию полета, так что нож, вновь пройдя все щиты, только теперь уже не нашей Амакхивой компании, отцарапал его щеку и отрезал ухо. Дальнейший его полет мне удалось остановить теми же непонятными вспышками. Когда он остановился, я сформировал обратный портал и телепортировал его к себе в руку. Макхив только начал осознавать, что происходит, и почему болит правая щека и ухо, а нож был уже у меня. Шлеп. Упало ухо на пол. Макхив посмотрел на него, на меня с ножом в руке, снова на ухо. Потом медленно потянул руку в голове и прикоснулся к месту, где должно быть ухо. Не нащупал. Осторожно прикоснулся пальцами к обрубку и поднес их к лицу. Посмотрев на свои пальцы, которые были в крови, он задрожал от гнева. «Ты за это ответишь. Я тебя живьем закопаю, урод. Как ты вообще посмел такое сделать? Ножик я себе оставлю, законный трофей. А тебе рекомендую обратиться к декану или коменданту. У меня как раз запись всего произошедшего есть. И еще, сейчас ты остался жив, только потому, что я оставил тебе жизнь. Ты даже не представляешь, сколько усилий пришлось приложить, чтобы не убить тебя этим ножом». Затянув в номер замершую Мьёл, захлопнул дверь. Находясь в состоянии прострации, она села на кровать и подняла на меня глаза. «От меня совсем никакого толка. Одни проблемы. Даже от ножа защитить не смогла. Я же вертел в руках оружие. Очень добротное. И я его узнал. Это было специальное оружие диверсионных отрядов Империи Ланд. Создано для убийства хорошо защищенных целей. В полете создавало вокруг себя вибрирующее высокочастотное поле, которое резало практически любую защиту. И кроме всего это было сложное техномагическое изделие Империи. И Макхив не использовал его возможности даже на 1%. Просто бесценный подарок. Его невозможно сбить телекинезом, не останавливают никакие щиты, им можно мысленно управлять, на расстоянии до 10 километров, просто подкинуть в воздух, и, смотря глазами оружия, найти цель. Я незамедлительно сделал себя единственным пользователем. Теперь в чужих руках это просто очень крепкий, никогда не тупящийся нож, а в моих опаснейшее оружие, выдаваемое на руки только на спецзадания. Знаешь, один этот нож уже полностью окупает твой контракт. Думаю, за него на черном рынке не меньше 5 миллионов дадут. Очень редкая и полезная штука. Я даже связался с Люси и спросил ее, можно ли такое сокровище прикупить про запас или что-нибудь из подобного снаряжения. Обещала выяснить. Как думаешь, его угрозы серьезны? Наверняка, сейчас он был очень зол, но будем надеяться это к прибытку. А сейчас я уйду. Без меня из комнаты не уходи эти выходные по крайней мере. Потом посмотрим. А куда ты? Впервые за несколько месяцев она спросила меня, куда я иду. По нашей молчаливой договоренности она этим не интересовалась. Тренироваться. Возможно, у тебя и есть десятки лет на то, чтобы отомстить и стать сильнее. А мне нужно стать сильнее вчера, и отсрочки приходится выдирать с кровью. А можно мне с тобой? Извини, но только безоговорочно верные люди могут это видеть и учувствовать. Единственное, что хранит мою жизнь, это тайна, клятва верности, и ты можешь ко мне присоединиться. Обещаю, силу ты получишь достаточно быстро. С умениями у меня и самого проблемы, учусь, как видишь. Я развел руками. На такое я пока не готова, но я подумаю над твоим предложением. Подумай, а пока постарайся не покидать комнату. Если вдруг будут проблемы, сразу ставь меня в известность мысленным зовом. Хорошо. Несколько дней усиленных тренировок прошли просто отлично, уставал как никогда раньше, а главное, что у меня начал появляться заметный прогресс в укреплении ауры. Вообще тренировки мага, состояли из нескольких базовых дисциплин. Самой важной была раскачка источника, увеличение количества энергии, которую он мог выдать за промежуток времени. Вторым по важности был быстрый резерв. Это энергия, которую маг мог накапливать в собственной ауре. Для этого нужно было развивать энергетические каналы и тренировать их, прогоняя через них энергию, и последним была плотность ауры. Хоть этот параметр и занимал последнее место, но далеко не последнее значение. Именно плотность ауры определяла сопротивляемость магии без щитов, способность стабилизировать магический фон, а значит и полный контроль над плетениями, создаваемый в ауре. Чем больше плотность, тем более сложные и тонкие плетения можно было создавать. Нельзя было тренировать что-то одно, выполняя упражнения на развитие плотности ауры, всегда тренировались и каналы, а прокачка энергии всегда тренировала источник, и это относилось ко всем тренировкам, но акценты, конечно, можно было расставить. Люси смогла найти еще один такой нож на черном рынке, но цена была почти 40 миллионов тим. Я не стал даже задумываться о покупке. За вещами, стоящими так много, очень внимательно следят, и уйти живым, купив такую вещь, тот еще квест. У меня есть еще один, пока не нужен, а дальше видно будет. Тренировки с ножом были очень полезны. Это оружие могло создать еще несколько плетений по достижении цели, например, взрыв, заморозку, термический выброс, лезвие воздуха или воды. Если рана была не смертельной, могло вытягивать из существа энергию в свой накопитель, и даже как резервный накопитель могло работать. Собственный объем хранимой энергии был невелик, всего 4 миллиона тим, но при учете экономичного расхода, нож имел огромный уровень автономности. Я учился управлять полетом, формировать заклятия для эффективного поражения, попадать в цель. К концу выходных, я уже начал чувствовать нож, как продолжение своего сознания. Имелось и активное сокрытие, никто кроме меня и тех, кого я отметил как дружественные цели, увидеть его не мог. Приятно, что это самостоятельно увязывалось в общую систему с доспехом. Дружественные цели не атаковались и по возможности защищались, при этом в случае необходимости, при критической ситуации доспех сам мог управлять ножом. Не так эффективно, как я, но скорость реакции у автоматики получше будет. Экзамены прошли, так же как и в прошлый раз, 3 дня различных тестов по пройденным и непройденным материалам. Я решил показать средний прогресс, хоть по многим предметам я сейчас и мог получить максимальный балл, но мне лишнее внимание было совершенно ни к чему. Пусть все идет, как идет. Макхиф вел себя, как ни в чем не бывало, от травмы не было и следа, новое это ухо вырастили, или прирастили старое, со здешней медициной не отличишь. Следующие 4 месяца прошли в тяжелом труде. Много учился и много тренировался, и нам начали преподавать построение заклинаний. Ничего особо сложного в этом не было. Проблема возникла у меня из-за того, что я пытался создать заклинание целиком, сразу. К этому меня подталкивал мроп и отголоски памяти Титера, а нужно было научиться делать это самостоятельно. Схема построения заклинаний оказалась чем-то сродни электротехнике, только вот значительно сложнее в том плане, что здесь разделяли спектры энергии как минимум на 6 разных, плюс ментальная магия стояла особняком. Составление схемы было попыткой создать прибор, работающий на 6-фазном электрическом подключении, но энергии можно было между собой смешивать, получая новый спектр. Продираясь сквозь учебники, которые теперь были мне доступны, я пытался усвоить фундаментальные знания, чтобы понимать, как составлять такие схемы самому. К концу 2-го семестра, я вполне сносно научился делать простейшие формы самостоятельно, не уходя в чужие рефлексы. Люси начала учить меня простейшим боевым заклинаниям. Очень много времени уделял маге разума, выстраивая свою собственную защиту. Здесь мне сильно повезло с МРОП, у него был подобный функционал, и я решил воспользоваться. Теперь часть защиты была полностью автономна, а в качестве защиты от закладок работали маркерные точки, ДПМы личностных установок, которые я все время обновлял, а чит проверял меня по реперным точкам, и если вдруг находил резкое смещение, должен был мягко исправить и оповестить меня о факте коррекции. Значительно увеличил способность ауры накапливать энергию, оперативный резерв, то, что можно использовать мгновенно, а далее, только то, что выдает источник или внешний накопитель, за время нашего обучения за счет регулярных занятий и большой разницы в силе, Люси раскачала свой источник почти до 48 тим. Это было уже за пределами возможностей самостоятельной раскачки, но дальнейший рост был просто невозможен, только после вторичной инициации, где она сама перестроит свое тело. 2 месяца. Именно столько ей понадобится. После каникул, когда начнется третий семестр, отпущу ее, пусть сделает, что требуется. 123. Глава 5. Вторые каникулы были намного длиннее. Нам дали 2 недели выходных, и полугодовой экзамен на носу, которому рекомендовали подготовиться. Я и так постоянно занимался, так что ничего экстраординарного. За день до конца занятий, к нам подошла одна из эльфиек, с ними мы уже 8 месяцев занимались вместе по предмету рукопашного боя и развития аурного воздействия, хотя последнее я до сих пор посещал по собственному желанию, так как имел освобождение. «Алекс, добрый день. Приветствую тебя, Эланиэль. Чем обязан?» Никакого пиетета перед их статусом я не испытывал, да не выпячивали они его особо, за исключением той сцены, которую наблюдал в день заселения. Вели себя спокойно, но на контакт шли мало, держались отстраненно. «Мы хотели бы потренироваться с тобой в контактном бое, с применением аурных техник прямого преобразования. Ты на нашем потоке лучше всех ими владеешь. Мы неоднократно видели, а друг с другом, из нас никто не дотянулся до твоего уровня, а сейчас произошел застой, прогресс остановился, и дальнейшее развитие, несмотря на интенсивные тренировки, не происходит, нужен сильный и нестандартный противник». «Хорошо, я согласен, мы с Мьёл придем. Когда вы хотите начать?» «Завтра в час, мы зарезервировали полигон на 3 часа, для боевых тренировок. Кто-нибудь из преподавательского состава будет? Вдруг вы меня покалечите? Мне ведь и помощь может понадобиться». Аланиэль намек поняла. «Да, мы наняли мага жизни, случайности нам не нужны. Тогда до завтра». Мы с Мьёл отошли в сторону, и она спросила: «А мне можно поучаствовать? В схватках 1 на 1 я выигрывала у нее половину боев. А кто же мне спину прикрывать будет? Если будет массовка, мы работаем вдвоем». «Вот и отлично». Она даже слегка припрыгнула от радости. «А то все интересное мимо меня проходит, только и делаю, что сижу в комнате. Я тебе за это плачу». «Да, конечно, я не жалуюсь». И тут же, опровергая свои слова, добавила: «Раньше ты хотя бы ночевать приходил, а сейчас только под утро возвращаешься». «Я действительно последние несколько месяцев занимался в домене, и там же спал. Зачем возвращаться, если в домене я мог восстановиться в озере, да и постель мне там согревали». «Говорила, не жалуешься, а сама жалуешься. Как тебя понимать? А я все равно не жалуюсь. Я ставлю тебя в известность, вот. И что мне с этим делать?» «Как что?» — натурально удивилась она. «Конечно, развлекать даму. Что за глупый вопрос? Боевые тренировки с эльфами тебе подойдут, а ты умеешь соблазнять женщин». Серьезным тоном ответила она. Мы не выдержали и через пару секунд от души рассмеялись. Что-то я и вправду заработался, так ведь из катушек слететь можно. На следующий день мы к часу подошли на тренировочный полигон. Я настроил доспех так, чтобы он реагировал только на угрозу непосредственно телу, и только в защитном варианте, без ответного нападения. Умирать я не собирался, но мне хотелось, чтобы драка была относительно честной. Надо же мне и мои силы испытать. «Алекс, это маг жизни, лекарь высшего разряда, он будет страховать нашу схватку». Ко мне опять подошла Эланиэль. Маг был высоким, хорошо сложенным эльфом, которому навскидку и 20 лет не дашь, только глаза выдавали настоящий возраст, который явно провалили за несколько сотен. «И еще, в любом случае постарайся не нанести увечий принцу. Бить можно и нужно, если ты не покажешь класс, тренировка будет напрасной. Постарайся избежать прямого столкновения, так ты станешь для нас максимально неудобным противником. В ближнем бою мы сможем показать максимум, а ты не сможешь развернуться». «Спасибо за совет». Сначала решили разогреться легкими спаррингами. Оружие было не боевое, тренировочные мечи с закругленной режущей кромкой, но при этом они были артефактами, которые считали силу удара и определяли его смертельность. Таким образом, по окончанию поединка можно было посмотреть, кто выиграл по очкам. Первым против меня вышел Риканталь, хорошо сложен, развита мускулатура, насколько она вообще может быть развита у эльфов, отличный мечник. В спаррингах я смог победить его всего несколько раз, и то когда дело было без оружия. Хреново, хотя в этот раз у нас боевая тренировка, а значит, я могу свободно пользоваться не только ускорением, но и аурой и нетравмирующими заклятиями. В В качестве вооружения я взял посох, он, что учебный, что боевой почти одинаков, только удары концом считаются как удары копья. Работаем. Ускорение на максимум. Реконталь даже при учете моего ускорения все равно очень быстро начал, короткий рывок, и один меч метит мне прямо в грудь, а второй готовится к добивающему удару. Я быстро сформировал гравитационную ловушку, которую совместил с кончиком меча, из-за чего именно в этой точке он приобрел значительный вес, а потом резко дернул ее вверх. Меч, следуя за точкой притяжения, рванул вверх, но реконталь не растерялся, и, повиснув на нем как на канате, использовал эту опору для нанесения удара вторым мечем. Его единственной ошибкой было желание сделать больший доворот, для того чтобы сильнее нанести удар. Я точно так же создал еще одну точку притяжения на кончике меча, и не дал сделать ему необходимый доворот. Меч застрял по дороге, тяготея в другую сторону. Я долго подбирал силу воздействия, и в этой точке сила притяжения была такова, что предмет массой в 1 кг начинал весить тонну. Единственным недостатком было то, что сила притяжения падала не квадратично, а по экспоненте. И буквально в метре от точки силу этой искусственной гравитации можно было уже преодолеть, а в 2 и не почувствовать. Поэтому приходилось совмещать точку создания с объектом воздействия, и только потом манипулировать положением такой точки, а вот объект был к ней как прилипший. Когда второй его меч застрял, он на мгновение оказался с 2 занятыми руками и в неудобной позиции, чем я не преминул воспользоваться, сделав длинный шаг и отвесив ему в спину мощный пинок, после которого он пролетел 5 метров, выпустив оба меча, которые так и остались висеть. Посох я закинул за спину и, не дожидаясь, пока эльф придет в себя, выхватил из воздуха оба меча и, сделав рывок, нанес 2 добивающих удара, один в шею, другой в грудь. Естественно, только обозначая удар, я же не собирался его реально убивать. Вся схватка длилась несколько секунд, все-таки под ускорением и бой выглядит иначе. Не ошиблись мы в выборе противника, так меня давненько не разделывали. Еще разок, да конечно, мы провели еще 5 схваток. Реконталь был сильным и опасным противником. Мне 2 не удавалось реализовать свое преимущество в оружии, и даже будучи без оружия он смог свести 1 схватку к ничьей, а в 3 из 5 победить. Я узнал несколько новых приемов, которые мне нужно обязательно разучить. Ты очень меня удивил, Алекс. Я не думал, что ты сможешь выиграть даже 1 бой против меня, но ты показал класс. В схватках на мечах ты против меня не выстоишь, но вот аурные воздействия. Я был бы не против повторить бои, но не сегодня, мне нужно подготовиться. Что за странный телекинез, как будто вывернут наизнанку? Да в общем-то так и есть, телекинез вывернутый наизнанку. Секрета тут никакого нет, просто это не включено в основную программу обучения, но в учебниках как полезное упражнение описано. И какие еще эффекты он может дать в бою? Проще показать. Я притянул 2 небольших металлических шариков, их использовали для обучения метанию с помощью телекинеза, и указал на мишень, на которой тренировались метать, ведь мало кинуть, нужно еще и попасть. Шарики весили по 50 грамм, а мишенью служил поглощающий инерцию артефакт, и выдающий численное значение, означающее силу удара, и еще одно показывающее близость к цели. Попробуй кинуть шарик в мишень, посмотрим на результат. Постарайся развить максимальное усилие. Он поднял шарик в воздух и, расширив ауру для наибольшего разгона, кинул шарик в мишень. Очень близко к центру, буквально в 10-сантиметровый кружок попал, сила удара около 2000 джоулей, если перевести на наши единицы, до звукового порога не добрался. А теперь я, сначала обычным способом как ты, а потом с вывернутым наизнанку телекинезом. Первый шарик полетел в мишень, хлопнув в полете, 3300 джоулей, попал в круг в 3 сантиметра. Это несложно, когда в голове есть компьютер, который способен точно рассчитать баллистическую траекторию. Так скорость где-то 360 метров в секунду. Теперь второй. Этот я не только толкал, но и тянул, создав перед ним точку высокой гравитации, и перемещая ее так, чтобы шарик все время в нее падал буквально в 10 сантиметрах от него. Вот тут без расчетов МРПа прицелиться было бы невозможно. Слишком много сил уходило на такую операцию. Бом! Слились 2 удара в 1, первый от преодоления звукового барьера, а второй от удара в мишень, до нее отсюда было всего 50 метров. 42 360 джоулей. Попадание в 10 сантиметров. Так это значит 1300 метров в секунду. Неплохо, но если я постараюсь выдать максимальный результат, то смогу разогнать шарик и до 5000 метров, но здесь такой результат показывать ни в коем случае нельзя. Впечатляет. Действительно впечатляет. А можешь научить? Давай так, сколько по времени я учу тебя, столько по времени ты учишь меня и Мьёл. Ха, я согласен. Только тогда и ты всех наших учишь. Хм, неравновесно получается. Тогда твои занятия должны быть в два раза дольше, вас четверо. Начал торговаться я, и на это я согласен. С хитринкой посмотрел на меня эльф. Я полный мастер меча, и личный телохранитель принца, только вот с одним условием. Ты даешь нам тренировку на 2 часа, я тебе на 4, но если ты попросил пощады, тренировка считается законченной, не смог прийти, твои проблемы. Провалялся всю тренировку пластом, сам виноват, договорились, и ты даже не посоветуешься с принцем и остальными, его безопасность не пострадает, а навыки владения аурой улучшатся, так что все в порядке, а остальных учеников я и спрашивать не буду, слово мастера закон. Что-то мне подсказывает, что если сейчас я скажу «да», то сильно об этом пожалею. О, да у тебя хорошо развита интуиция, все так и есть, ты сильно пожалеешь. И не раз, ты умеешь уговаривать, я согласен, договоренность будем считать действительной до тех пор, пока одна из сторон не сочтет необходимым разорвать ее, по любым причинам, вот и ладненько, а теперь поваляй хорошенько моих учеников, а то некоторые из них возгордились, и решили, что можно больше не учиться, это можно, дальнейшие бои были намного интереснее, сначала были спарринги, один на один, где я всегда выходил победителем, за счет телекинетических действий, несколько трюков, которые показала Люси, крайне неприятно удивили соперников. Песок, летящий в глаза, неожиданно уплотняющийся, и бьющий камнем, и тут же рассыпающийся. Тут был некоторый фокус восприятия, нужно было сначала поднять в воздух песок, или сухую землю, а потом наложить на это немного измененное заклятие управления водой. Если влить туда еще энергии, по песок превращался еще и в эффективную магическую завесу, через которую невозможно что-либо разглядеть. Дальше шли групповые раунды, в которых мы с Мьёл выигрывали половину, а половину сливали. Десяток схваток, с перерывами, разбором ошибок и приемов. В общем, как это ни странно, я отлично отдохнул. Давно у меня не было такого общения все время учебы и тренировки. Сегодня беру выходной, и мы идем куда-нибудь поесть. Здесь ведь есть рестораны, на редкость чудесный вечер, хорошая еда, компания Мьёл, я даже начал видеть в ней девушку, то ли это пережитые вместе бои помогли сблизиться, то ли просто прошло определенное время, но как-то так получилось, что мы за 8 месяцев ни разу не пообщались по душам, все время либо по учебе, либо я оставлял распоряжение на время своего отсутствия. Настроение было благодушным, и по возвращению в общежитие, мы получили некоторый закономерный итог, в результате которого проснулись на одной кровати, а не на разных. Мьёл была крайне странным и манящим сочетанием льда и пламени, вот уж действительно редкое сочетание, когда ее суть как мага, полностью нашли отражение в сути как человека. Огонь и лед, оба обжигают, но по-разному. Ночью она была страстной и неудержимой, и в то же время расчетливой и холодной, даже не представляю, как это возможно одновременно гореть как пламя и в то же время сохранять рассудок. Ты очень необычная. Тебе не понравилось? Понравилось, и даже очень. Ни разу ничего подобного у меня не было, как будто я был разделен между пламенем и льдом. Это мое проклятие. В смысле, по-моему, это очень необычно и возбуждающе. Правда, у меня очень мало опыта в подобных делах. Я, до этого у меня был только один мужчина. В небольшой деревне, где меня тренировал мой учитель, я познакомилась с парнем, сын кузнеца, мы с ним долгое время встречались, и потом, мы начали спать вместе. Поначалу я стеснялась, но через какое-то время смогла довериться ему, и раскрылась полностью. Это и было моей ошибкой. Те, кто могут воплощать стихию, не должны терять голову. А у меня 2 стихии. Однажды, когда мы уединились на сеновале, я совсем потеряла голову, и в пик наслаждения стихия воплотилась, и огонь и лед, в результате вместо любимого, обгоревшая ледышка, в пылающем сеновале. Меня никто не обвинил, я только учителю все рассказала, посчитали, что он просто неосторожно обращался с огнем, он часто спал на том сеновале, а что я к нему приходила. В деревне, конечно, знали, но не связали со мной пожар. Но я то знала, через месяц я не выдержала, и, попрощавшись с учителем и приемной матерью, отправилась в мир перекрестка, за знаниями и за силой. Со мной такого не произойдет, не беспокойся. Я знаю, почему-то у меня сразу появилась такая уверенность, еще в тот момент, когда ты остановил меня от убийства этого щеголя, коснувшись своей силой, я почувствовала, что ни мой огонь, ни мой лед не смогут причинить тебе вреда. И как тебе интересно это удалось, я не знаю, но сегодняшняя ночь лучшее тому подтверждение. Я не боялась тебя убить, а ты без страха принимал мои стихии. Сложно все у вас, у женщин, я имею в виду. Ну да ладно, главное, что тебе так легче. Эльфы, принц Кандиль, Риканталь, Титрит Аланиэль, и почему мы по-твоему должны согласиться на это? Как так получилось, что ты собираешься учить чужака искусству меча? Да к тебе в очередь знатнейшие роды леса выстраиваются. Как это понимать? Принц Кандиль негодовал. Он был не против учиться, и именно за этим приехал сюда, сначала колледж, потом академия. И лучших людей забрал, они тоже должны постичь все аспекты магии, лесу это стоило очень дорого. А тут Риканталь, за спиной, и даже не посоветовавшись, решает за него вопрос обучения чужака. Ваше высочество, этот человек, Алекс, он необычен. Наша миссия не только получение знаний, но и вербовка перспективных магов, здесь в колледже и потом в академии. Лес даже готов платить за них. Так вот, несмотря на то, что прошло всего полгода, я считаю этого человека очень перспективным. Я помню, каким он был на первых занятиях, и каков он сейчас. У него стремительный прогресс, мне кажется, он дорастет до архимага. Если мы сможем получить его клятву верности, это будет огромным приобретением для леса. Откуда у тебя такие выводы? Мы учимся вместе, и я ничего выдающегося в нем не заметил. Тесты средние, а где-то и слабые, контроль ауры, да, поражает, но не более. Мелочи, ваше высочество. В бою он стал намного сильнее, такое ощущение, что с ним занимаются, причем не красивыми танцами, а реальным боем. Он не сомневается в применении грязных приемов, и некоторые я узнаю, такие пользует гильдия убийц. А еще он занижает свой уровень. Я точно это вижу, так как и мне приходится это делать, чтобы быть в одной группе с вами. И что, ну не хочет он показывать, что умеет драться. Мало ли, не только в драке. Раньше он слушал лекции с полным вниманием, а сейчас лишь слегка заинтересована, и не так, что он ничего не понимает, а так как будто уже все знает. И еще очень важный момент. Я помню, как он начинал искать телекинез наизнанку, тогда я не обратил на это внимания, и позже я ни разу не видел его на тренировочном полигоне, а сегодня он показал полностью отработанный прием. Я учился на мага многие годы, в нашей академии нет никого, кто бы смог разогнать металлический шарик до такой скорости обычным телекинезом, я не знаю. А он освоил это за полгода. И он тренируется. Такое не отработать за один день. Я не понимаю, что ты предлагаешь. Натаскивают его параллельно. Нам то что? Нам нужна методика. Нам нужен он. Нужен как союзник, а лучше как слуга. Нужно оказать ему несколько услуг. Или сделать так, чтобы он в них нуждался, а потом предложить. Хорошо, Риканталь. Мы поступим по-твоему, будем у него учиться, ты будешь его учить. Подумаем над какой-нибудь услугой. Может быть, подсадить его на сладкую силу, и пока он будет под впечатлением, взять с него клятву. Аланиэль и Титрит слишком слабы, они, конечно, сильнее его, но совсем не намного, нужного эффекта не будет. Все равно стоит и этот вариант проработать. Люди очень падки на наших девушек. Аланиэль, ты должна греть его постель. Но ваше высочество... С ним постоянно эта девушка, Мьёл. Я что, должен тебе объяснять, как поступать с конкурентками? Немного синей пыльцы, и он будет бегать за тобой как собачонка. Но если на этом поймают, могут исключить из колледжа, и вообще запретить выход в мир перекрестка. Мне, что еще и ноги тебе раздвинуть надо, пока без крайних мер, но я должен видеть, что ты стараешься, понятно, и буду очень расстроен отсутствием результата. Это ненадолго. До момента, пока он не даст клятву, потрахает тебя годик-другой, ничего с тобой не случится. Я поняла, ваше высочество. Риканталь, ты вообще по нему данные собирал? Кто такой? Из какого мира? Да, ваше высочество. Данных нет. Как нет? Прибыл на общий терминал, потом куда-то исчез, а потом появился в школе. Доплатил сверху 100 000 тим за статус инкогнито. Известно только имя, Алекс. почти наверняка куда-то телепортируется. Либо богат, либо его спонсируют. Немного, в общем, нужно расспрашивать его самого. Берем его в разработку. Все свои задачи поняли, вот и отлично. Риканталь, возьми еще эту девушку в разработку. Пусть и по ней данные соберут. Когда с ним первое занятие? Завтра, ваше высочество, Алекс. Первое занятие с эльфами. На занятии с эльфами за мной подтянулась Мьёл. Что-то у эльфов явно произошло, с момента, как мы расстались вчера. Аланиэль смотрела на меня с каким-то обожанием, которого вчера не было и в помине, а на Риканталя с обидой. Ладно, это их внутренние эльфичьи дела. Даже лезть в это болото не собираюсь. Я вообще начал улавливать тонкости их эмоциональных состояний всего пару месяцев назад, сказались тренировки в магии разума. Занятие начал с краткого повторения общей теории гравитации, а дальше к практике телекинеза, во многом цитируя учебник Эрнеста Леплихша на эту тему. Не первым занятием получилось, что-то только у Риканталя, оно и не удивительно, у него самая развитая аура из всех моих учеников. По окончанию занятия, Аланиэль очень странно на меня посмотрела, видимо, удивлялась тому, что я никак не реагировал на ее знаки внимания. После моего занятия началась тренировка Риканталя. 4 заявленных часа предстали для меня просто адом. Растяжки, нестандартные физические нагрузки, долгие позы на выносливость, где отдыхом было другое упражнение. Мьёл отвалилась через час. Я, благодаря всем своим телесным улучшениям, продержался до конца занятия, чем вызвал немалое удивление Риканталя. В мертвую воду. Срочно. Кое-как дойдя до нашей комнаты, я положил Мьёл на кровать и отключил ее сознание. Построил портал в свой домен и буквально упал в бассейн с мертвой водой. Через полчаса я был живее всех живых. Так дальше нельзя. Поместив Мьёл в воду, я проанализировал, на какие мышцы и связки были нагрузки, также вспомнил все то, что Риканталь заставлял делать меня. Значит, именно эти связки должны тянуться, а мышцы перестроятся. А что если мы немного им поможем? Укрепляем связки и тянем их, мышцы перестраиваем. Сильно не усердствуем, завтра подкорректирую. Сделав все необходимое и для себя, я телепортировался в нашу комнату, даже не одевая Мьёл. Погрузил ее в обычный сон, а сам лег спать рядом. Так мы и проспали до самого утра.